Сколько было пройдено, сколько предстоит. Тогда болело от падения, уже не болит. Сколько раз хотелось бросить это и уйти. Мечты в утиль, но я в пути. Они кричали: брось, это не твое. Удачи слабых не признает. Не пугает, было сотни раз. Соберу я каждый свой шанс. Всегда все кажется гораздо проще. Они при солнце видят то, что ты нашел на ощупь. По съемках, по тонкому льду на зло. Но здесь не подходит слово «повезло». Они кричали: там тебе места нет. Меня сильнее сделал каждый хейт. По миллиметрам вверх не сползаю. Вы говорите обо мне, вас даже не знаю. Падать и снова подниматься, тонны хейта заглушит овации. Держись.